Глава 41. Старенькая, но ухоженная хрущевка, одна из немногих, еще не угодивших под снос на юго-востоке столицы, крошечный дворик с несколькими чахлыми деревцами и детской площадкой, теснимой металлическими ракушками гаражей, изнемогающий от навалившегося, подобно снежной лавине, утреннего похмелья, небритый и опухший персонаж на скамеечке у подъезда. Жара. Обливаясь потом, я просочился между гаражами и вошел в подъезд. Тяжело дыша, поднялся на последний этаж, позвонил в дверь. Длинный звонок, два коротких, длинный. И терпеливо дождался, когда меня как следует рассмотрят в телескопический глазок. Наконец, дверь открылась. «Доброе утро!» Вежливо поприветствовал меня паренек самого простецкого вида, Николай, если у меня еще не напрочь отшибла память. 3 дня назад... В гостевом доме Столиваров Юра называл его 14-м. «Доброе», — без особой уверенности согласился я. «Проходите». Я вошел в обставленную со спартанской простотой прихожую, старенький холодильник ЗИЛ «Москва», в углу вешалка на стене и полка для обуви на полу. «Здравствуйте». На пороге кухни появилась девушка, почти на голову выше своего напарника, узкобедрая и широкоплечья, очень напоминающие статью многочисленные статуи в парках эпохи моей нежной юности. Для полного сходства не хватало только весла, хотя в ее заложенной за спину правой руке явно скрывалось кое-что поубойнее. Я молча кивнул, героически преодолевая тупую боль в затылке. «Свои», — успокоил напарницу Коля, и она сразу же вернулась назад на кухню. «Чай, кофе?» — донеслось оттуда. «Пиво, если не жалко», — промелькнуло в моей удивительно пустой поутру голове, бутылок 5 холодненького, «а потом постелите мне на антресолях и забудьте там на сутки». Вопросительно посмотрел на Колю, он молча указал пальцем на дверь. Я вошел вовнутрь и, не подумав, постучаться. Коварная девушка Даша сидела в кресле, лениво листая здоровой левой рукой, лежащий на коленях глянцевый журнал. Закованная в гипс правая покоилась в широкой медицинской повязке, перекинутой через плечо. «Хреново выглядишь, Стас», — сухо поприветствовала она меня. «Хреново выглядишь. Скажите спасибо, что хоть как-то выгляжу после вчерашнего, потому что давеча я умудрился нажраться, как последний тамада на безалкогольной свадьбе. Причем нажрался, пожалуй, самое интеллигентное определение. Что ж такого случилось вчера?» «Случилось... жуткая пьянка, по сравнению с которой то, что я вытворял днем раньше в компании олигарха Крупина П.Н., на момент совместного распития просто Пети, можно считать новогодним утренником в младшей группе детского сада. Начиналось все достаточно пристойно. И куда, спрашивается, подевалась моя бдительность? Забыл, что ли, доказанную многолетним опытом народную мудрость о том, что большинство тихо и скучновато стартующих банкетов плавно и как-то сами по себе перетекают черт знает во что, с катаниями на люстрах, битьем унитазов, коллективным мордобоем и хоровым пением. Общество с ограниченной ответственностью, передовые маркетинговые технологии, в полном составе собралось на скромный лечебно-оздоровительный пикник на квартире директора по маркетингу вышеупомянутой организации господина Котова А.К. Сам хозяин квартиры сдержал данное 2 днями раньше обещание и умудрился почти полностью излечиться от простуды. Как мне позже насплетничали его коллеги, заслуга в этом целиком и полностью принадлежала его же любимой женщине, бизнесвумен Оксане из Сергиева Посада. Получив сигнал СОС от больного, Саня, помнится, орал дурным голосом в трубку, что уже почти умер от воспаления легких, она на несколько дней забросила к чертовой матери весь свой подмосковный бизнес, торговый дом, 3 магазина, кафе, 10 ларьков и сеть распивочных у вокзала, и нагрянула в Москву. Навела в его берлоге идеальный порядок, доверху забила жратвой холодильник, наготовила всякого и разного. 2 суток она провела у постели пострадавшего от летней простуды, заставляя того по часам принимать лекарства, измеряя температуру и кормя чем-то невообразимо вкусным с ложечки, вернее, учитывая габариты и аппетит того самого больного из половничка. Выдернула его из лап болезни и опять нырнула с головой в свой бизнес. И случилось чудо. Когда я с точностью наследного принца в 6 вечера заявился к нему с гостинцами на Гарибальде, Саня выглядел вполне здоровым, не сморкался и, насколько я помню, Должен же я хоть что-то помнить. Почти даже не чихал. Весь коллектив был уже в сборе. Вручив гостинцы, букет цветов Юлии и ящик виски 10-летней выдержки хозяину дома, я чинно присел за стол к остальным. Мероприятие, направленное на восстановление душевного равновесия и регулирование схода развала нервной системы после проведенной не самой простой операции, началось. Почему, спросите, мы собрались лечить нервы именно так? А как иначе? Не в заграницах ведь живем. Это у них там, ощутив легкое бренчание нервной системы, сразу же скачут галопом к психиатрам, психоаналитикам и прочим психам, дабы за свои кровные раскрывать перед ними потоки сознания, рассказывать о наболевшем и делиться возникшими сомнениями. В нашем Отечестве принято тратить деньги более разумно и топить стрессы исключительно в спиртосодержащих напитках. Очень, кстати, помогает. На следующий же день после такой терапии, если и возникают мысли, то только о том, как и чем бы поправить пошатнувшееся здоровье. А уже после его поправки пациент чувствует себя полностью психически восстановившимся и готовым к новым свершениям. Ежели, конечно, не переборщит с количеством лечебного материала и неправильно организованное похмелье с неизбежностью торжества справедливости в родном отечестве не перетечет в длительный запой. «Насыпай!» — на правах старейшины скомандовал Юра, и веселье началось. Поначалу чинно и мирно, без особых архитектурных излишеств. Собравшиеся вели себя вполне прилично, в занавески не сморкались, посуду на пол не роняли, о политике не говорили. Краткость тостов с лихвой компенсировалась их содержательностью и быстротой наполнения бокалов. Процесс пошел. В районе 10 ушли Юра с Юлией. Потом молодежь Леха с Валентином начали названивать каким-то Вике и Яне, и тоже через часок вызвали такси и отчалили. Саня выдал им на дорожку пару бутылок виски, чтобы не скучно было добираться до Южного Бутова в трезвости. Оставшись впятером, мы решили еще ненадолго продолжить веселье и сдвинули стулья поближе. — А где Толя? — поинтересовался Володя, закуривая. — Занят. — Нормальный мужик, — заметил Олег, доставая из ящика очередного Джонни Уокера. — Кстати, последнее. — Жлобяра, — сообщил мне Котов. — Халявщик. — Могу сбегать. С готовностью отозвался я, застыдившись. «А-а-а!» — махнул рукой Саня и вышел из комнаты. Буквально тут же вернулся с 2-литровыми гранц. «Что бы вы все без меня делали?» «Страдали», — предположил Сергей. «Не допив, он завсегда хуже перепива». «Не так бы нажрались», — уточнил Володя. «Да ладно!» — отмахнулся от него Котов. «Что тут пить?» «Верно», — охотно согласился Олег. «Наливай». Из второй экспедиции на кухню он приволок 3 бутылки джина Гордонс. «Прощай, печень!» — горестно молвил Олег, сворачивая пробку. В воздухе повис аромат хвойного леса. «Такое дело, Стас!» — сказал Сергей, запив джин минералкой. «Пока мы еще трезвые». «Трезвые?» — удивился я, цепляя на вилку ломтик форели, хотя точно помню, собирался взять шоколадку. «Ну, не в дрова же!» — уточнил Володя, откидываясь на стуле. «Точно!» — согласился Сергей, — не в дрова. Так вот, пока мы еще не в дрова... Короче, мы тут с ребятами посовещались. — Серьезно посовещались, — уточнил Олег, стряхивая пепел в кофейную чашку. — Попрошу не перебивать докладчика, — сурово осадил его тот. — Короче, бери своего Толю и идите к нам работать. — А немного ли у вас директоров будет? — В самый раз, — успокоил меня Котов. — Мы подумаем, — пообещал я. Днем ранее олигарх Крупин, на момент разговора просто Петя, тоже зазывал меня на работу вместе с командой. «А за это надо выпить», — тут же предложил Володя. Еще через пару часов Олег, Сергей и Володя собрались по домам сдаваться любимым женщинам. Ожидая во дворе вызванные такси, мы добивали из горлышка последнюю бутылку джина. Обе машины подошли почти одновременно. Олег и Володя жили по соседству. Народ загрузился внутрь, машины тронулись. Из последнего выезжающего со двора экипажа высунулась лохматая голова Олега. «Спартак чемпион! Кто не прыгает, тот мясо!» Ни с того ни сего заорал я и сам подпрыгнул невысоко. Приземлился на 5-ю точку и остался сидеть. «И только раменский Сатурн! Раменский Сатурн!» — заголосил на все черемушки Котов, колотя себя в грудь кулачищами, как съехавший с катушек самец гориллы. На 5-м этаже зажегся свет — Какой-то интеллигентный человек вышел на балкон и вежливо попросил нас соблюдать тишину, почему-то обозвав при этом уродами. — Не пойму, что это ты так раскричался? — подал мне руку Саня, помогая встать на ноги. — У меня ночуешь? — Куда же я в таком виде поеду? — Ну вот и славно. Сейчас чаю попьем и баиньки. С высунутым от усердия языком, изо всех сил стараясь не промахнуться, я наливал в заварочный чайник кипяток, когда в комнату вошел Котов. — Очень полезно с чаем, — авторитетно заявил он, ставя на стол бутылку рома. «Стас, подъем!» — ударил в уши чей-то пронзительный голос и отдался колокольным звоном в голове. «Пш-ш-ш-пш-пш-пш! Что ты сказал? Пошел, говорю, в жопу, спать хочу. Знали бы, каких трудов мне стоило выговорить это. Между прочим, сам просил разбудить в 9. А? Ресницы разлепились не сразу и с огромным трудом. Лучше бы я этого не делал. Ударивший в глаза свет сразу же отозвался резкой болью в затылке. «О, ух, ой, бля!» Неуверенно перебирая вялыми конечностями, я приподнялся и сел на кровати. Свернувшийся в комок желудок немедленно двинулся вверх и замер у горла. Да, последняя бутылка рома перед сном была явно лишней. Или это меня так накрыло от предпоследней? Я вскочил на ноги и, зажимая ладонью рот, рванул с низкого старта в туалет. Потом я почти час отмокал под душем, пытаясь реанимировать утомленный вчерашним пьянством организм. Под занавес водных процедур я попробовал шотландский душ, кипяток, потом сразу холодная вода, и так несколько раз немного помогло. С полотенцем на голове я неуверенным шагом проследовал на кухню. Вид суетящегося по хозяйству свежего и бодрого Котова едва не вызвал у меня еще один приступ тошноты. «Ну как?» — участливо поинтересовался хозяин дома, ставя передо мной на стол здоровенную кружку с кофе. «Отведай нового дня глоток. Должно помочь». Я послушно попытался глотнуть из кружки. Не пошло. «Стас, ну что ты мучаешься? Давай я за пивом сгоняю, сразу полегчает». «Пиво!» При одном напоминании о нем перед глазами встали 7 бутылок ледяного, пенного. Значит так, первую залпом, а вторую уже не торопясь. Нет, тоже залпом. Третью можно будет уже по глоточку и спать до вечера. Оставшиеся 4, пусть даже 7 бутылок под соленую рыбку и снова спать. Ага, сейчас вам. Если бы я мог. Дела, блин. Да ну их нахрен, такие дела. Не могу. Скажи-ка, у тебя есть аптечка? Ну, вроде есть. Что в ней? Ну, бинт есть, йод. Презервативы должны быть, без особой уверенности в наличии последнего, молвил Саня. И вдруг просиял улыбкой. — Погоди, мне же Оксана целый мешок какой-то хрени приперла. — Тащи сюда все. — Понял. Он приволок на кухню здоровенный пакет. Вывалив его содержимое на стол, я начал поиски. — Так, фервекс нафиг, антифлу туда же. Это нам не надо. Это тоже презервативы. Разве что на голову, чтобы все видели, каково мне. А вот это подойдет, и это тоже. Будь другом, чаю завари покрепче. Я заглотнул сразу 3 таблетки, запил водичкой и отполировал их еще 2. Минут через 5 стало вроде полегче. Потом меня бросило в жар. После 3-й пол-литровой кружки чаю туман в голове немного рассеялся, и я решил уточнить, что же было вчера, потому что сам помнил далеко не все. Как я вчера? Нормально. Перед тем, как вырубиться, все кому-то названивал. Дозвонился. А может, еще раз попробуешь? Держи. И протянул мне переключатель кондиционера. Ну, с этим ясно. А что потом было? А потом ты вырубился. Даже до кровати не дошел. Почему дошел? И даже сам штаны снял. Только на автопилоте. Да не парься ты, все прошло, как в лучших домах. Приняв по второму разу душ, я кое-как оделся, распрощался с Саней и, неуверенно переступая ватными ножонками, вышел наружу. Вчерашняя пьянка случилась и закончилась, нужно было как-то жить дальше. За 7 оставшихся до отлета часов предстояло помотаться по городу и кое-что сделать. И вот теперь эта кукла сообщает мне через губу, что я, видите ли, хреново выгляжу, а то я сам не знаю.